Тот молчит, только его глаза затравленно бегают вокруг. А ведь он влип. За такие вещи, в общем, я ему не завидую. Не меняя своего положения, Франц выбрасывает вперед руку. Хлоп! И от основательной затрещины с головы парня слетает кепка. Но мне есть нечего. Вот тебе и раз. Мне понятны его слова. Но Кегель недовольно покачивает головой. Он ответа не понял. «Мне ударить тебя еще раз!» — угрожающе произносит он. «Франц, он есть хочет!» — выпаливаю я. «С чего ты это взял?» «Ну, он сам сказал». «И ты понял?» — недоверчиво смотрит он на меня. «Ну, слово есть, я как-нибудь разберу». «Спроси у него, как часто он сюда залезал». «Как? В смысле, как его спрошу?» «Ну, как-нибудь», — пожимает он плечами. «То, что он голоден, понял же?» «Эй, чешу я висок, попробую, но, сам понимаешь, я же не переводчик». Присаживаюсь на корточки перед полулежащим парнем. «Ты вор?» Не знаю, правильно ли я это говорю, но парень вдруг краснеет. «Понял. Нам есть нечего. Вы забрали еду, и все подыхают с голоду». «Понял». «Стоп!» — вытягиваю вперед раскрытую ладонь. «Ты как много раз сюда?» Киваю в сторону вагона. «Да что ты заладил, фриц? Много, немного. Нам есть нечего». «Он путает мое имя», — недовольно произносит Кегель. «Я Франц». «Я думаю, он вовсе не тебя имеет в виду. Все тоже хочет есть. Но он часто сюда залезал. Не похоже, думаю, что в первый раз. Что будем с ним делать?» «Действительно, что?» «По логике вещей сдать в полицию. Но это ему вылезет боком, за такие вещи по головке не гладят. А мы оба это понимаем». Франц внезапно сдергивает с парня пальтишко и трясет его. На землю падают какие-то немудренные вещи, зажигалка, какие-то железки, обычный хлам, который таскает в карманах любой мальчишка. Кегель рывком поднимает парня на ноги и щупает у него карманы. Пусто. Но в том смысле, что ничего интересного там нет. Нет бинтов, медикаментов и еды тоже никакой. «Он не врет», — глухо говорит мой товарищ. Обернувшись, он делает два шага к вагону и, размахнувшись, ловко забрасывает в окно упаковку бинтов. «Вот так, нет никакой кражи». «Да, даже так». «Что у тебя с собой из еды?» «Галеты, сыр еще есть. Дай сюда». Франц забирает у меня продукты и, вытащив из своего кармана банку сардин, сует все это растерянному мальчишке. «Вон!» — делает он недвусмысленный жест рукой. «Бежать!» «И почему ты так поступил?» Провожая взглядом улепетывающего парня, спрашиваю я. «А ты знаешь, что такое голод, когда нечего есть, и родная сестра выходит на панель, чтобы прокормить своих младших братьев?» «Нет, не довелось такое испытать». «Тогда ты меня не поймешь». А через пару дней меня вызвали в один из кабинетов госпиталя. Зашедший санитар кивнул на дверь в коридор и посоветовал поторапливаться, мол, времени немного, а герр Оберрартс — человек занятой. Поднимаюсь на второй этаж и топаю к указанному кабинету. Стучусь. «Войдите». «Герр Оберрартс», — вытягиваюсь я на пороге, — «прибыл согласно вашему приказу». «Вот как?» — прищуривался сидящий в кабинете пожилой врач. «Прибыл. А кто прибыл? Отчего не представляешься?» «Виноват, герр Оберрартс, но я до сих пор не помню своей фамилии. Да и в имени, откровенно говоря, тоже не до конца уверен». «Понятно», — кивает Киршбейер. «Надо думать, что это он, потому же еще кому я нужен тут, кроме него». «Ладно, гренадер, садись-ка ты на кушетку». Он подходит ко мне и теплыми чуткими пальцами ощупывает мою голову, разворачивает меня лицом к свету и всматривается в глаза. Возвращается к столу и, листая лежащие на нем бумаги, начинает подробные расспросы. «О чем?» «Да обо всем. Как я сплю, вкусно ли здесь кормят и чего мы делаем в команде выздоравливающих. Давно ли я читал газеты и какие новости заинтересовали меня более всего. И многое другое, на мой взгляд, совершенно не относящееся к делу. Странный случай, когда меня вдруг стошнило после выпитого шнапса. Его отчего-то совсем не удивил. Впрочем, он врач, ему виднее. Стараюсь не пропускать никаких мелочей. Вот разве что про происшествие на станции ничего ему не рассказал. Но напрямую он и не спрашивал. Так что обвинить меня в неискренности не за что. Примерно через час Оберрарц замолкает и некоторое время что-то пишет. «Угу, понятно. События последних дней ты помнишь? Даже и в деталях, это хорошо. А вот все предыдущее? Ретроградная амнезия? Очень возможно. Ну что ж, попробуем так». Он встает и, подойдя к шкафу в углу комнаты, открывает дверцу. «Держи!» И через всю комнату ко мне летит карабин. «Заряжай!» Прижав локтем к телу приклад, подбивая ладони вверх рукоятку затвора, рывок на себя, а левая рука привычно скользнула вниз к подсумкам. «Но их же нет!» «Продолжать!» Ладонь привычно хлопает по бедру, скользит вверх в попытке зацепить застежку. Ухватив пальцами воображаемую обойму, заученным жестом тычу ее в карабин. Щелчок большого пальца. Сейчас пустая обойма отлетела бы в сторону. Левая рука, оборачиваясь вокруг цевья, охватывает оружие, а правая уже толкает рукоятку затвора вперед. «К бою! Цель — то дерево!» — тычет рукой в направлении к нам врач. И снова приходят в движение мои руки. Левая рука скользит под цевью оружия, а правая, обтекая шейку приклада к спусковому крючку, задержать дыхание, полоборота, приклад привычно уткнулся в плечо. «Огонь! 5 патронов беглым!» Щелчок. Правая рука меняет положение к затвору. Локоть держать, не оттопыривать руки в стороны, голову влево. Налязгает затвор, и рука скользит назад к спусковому крючку. Голова на место. Так. Цель чуть сместилась, ствол довернуть, щелчок. «Стоп! Оружие разрядить к осмотру!» Рывок затвора, взгляд в патронник, пусто. Левая рука вздергивается к плечу, поднимая ствол карабина к потолку. Разворачивая оружие открытым затвором к врачу и прижимая приклад карабина правой рукой к телу. «Так-так-так». Киршбейер обходит меня вокруг, с интересом приглядываясь к моей стойке. «Больно, гренадер? Затвор закрыть, оружие поставь к столу. Садись». Ставлю в указанное место оружие. Только сейчас обращаю внимание, что это учебный карабин. Казенник ствола просверлен, да и затвор оружия ходит подозрительно легко. Надо думать, еще и подаватель из магазина вытащили. Да и бойка у него тоже наверняка не имеется. Спилили. А что? Солдат, потерявший память, мало ли, какие рефлексы могут вдруг всплыть из глубины его контуженного мозга. Отыскать в госпитале парочку патронов вообще не вопрос. Мы же разгружаем раненых. А у них в карманах такого добра завались. Подхожу к столу и опускаюсь на него. Руки еще подрагивают. Я не ожидал такого поворота событий. Оказывается, мое тело помнит гораздо больше, чем думалось. «Так вот, Макс, ты говоришь, что ничего не помнишь из своего прошлого. Возможно, это и так, но твое тело помнит гораздо больше головы. Во всяком случае, то, что забито у тебя на уровень безусловных рефлексов, выполняется абсолютно автоматически». Доктор приподнимается со своего места и подходит ко мне. «Ну-ка, привстань». приподнимаясь, и он повторяет все те же процедуры, меряет пульс, приподнимает веко и рассматривает глаза, заставляет открыть рот и разглядывать зубы. «А ты в форме, мой мальчик. Видно, что подобные упражнения для тебя не в новинку и не в тягость».